Когда любящие Господа, они возвеличивают всегда Христа. Любящие спасение Твое договорят непрестанно. Велик Господь. Все деяния Бога, они соразмерны Его величию. Бог великий, творит и великие деяния. Братья и сестры, мы прикасаемся с вами к великой истории, когда изучаем исход народа израильского из Египта. Мы соприкасаемся с вами к великой истории, друзья, когда мы вспоминаем, каким путем Господь вел наше братство. Сегодня, 25 марта, положено начало Второй Московской Церкви, метро Царицына. 14 лет борьбы, ходатайств, сопротивлений закончилось победно открытием Дома молитвы. Почему 14 лет? Потому что в 1997 году был приобретен участок для строительства Дома молитвы на Петровском бульваре, и 10 лет ушло на строительство. А в 2007 году он был открыт 1 апреля. А в 1998 году был приобретен Геннадием Константиновичем по его личному расположению сердца второй участок для Московской церкви. Но были очень большие силы, сопротивлялись и Лужков, мэр города, и префект. Были акции запугивания и устрашения. Но, несмотря на все это, церковь строила и построила. Частный дом молитвы. Никогда не было частных домов молитв за 140 лет истории баптистского движения в Москве. Ни у кого. Все дома брались в аренду и субаренду у государства. Частный дом молитвы у нас с вами. Вот Бог показал всему религиозному миру, что может иметь церковь, опираясь на возлюбленного Христа и не заигрывая с внешними и не прося помощи у чиновников. Подайте нам милость там с высоты вашего престола. Мы никому никаких заявок не писали. Подайте нам, окажите нам помощь. На Господа опирались, оформляли на частные лица, строили дома и взамен тех 50 домов молитвы, которых у нас конфисковали, сожгли, взорвали, разрушили, нам Бог послал 1200 домов молитвы в нашем братстве. Вместо 50. 1200. И это тоже чудная победа народа Божьего. Это наша с вами победа. Господь так вот благословил. А что касается дома молитвы на Петровском бульваре, это все, друзья, тоже связано с чудесами. Вот действительно, любящие спасение Твое договорят непрестанно. Велик Господь. Это великие дела Господни Бог творит в наше время. Московская церковь ничего не знала. Мы собирались в ангаре на улице Потешная. Запахи автосервиса на первом этаже. Все поднимались на второй этаж. Наши члены церкви падали без сознания, в обморок от этих всех, когда там двигатель промывали. Я помню, диакон стоял за кафедрой, делал объявление, вдруг как сноп так вот свалился с кафедры, затылком назад. Потерял сознание, дышать было нечем. И церковь в таких условиях в Москве собиралась, и мы в этом ангаре собирались 4 года. Летом в лесу, зимой в ангаре. Никто ничего не знал о том, что в это время Геннадий Константинович с группой верных тружеников, братьев, строителей, вот такой серьезный проект затеяли. В центре Москвы был куплен особняк. Дело в том, что этот особняк, там были квартиры, но квартиры не приватизированы. А дом еще до революционной постройки. Приватизацию никому не давали. Дом признали аварийным, чтобы его разрушить и раздать эти земли олигархам. Но в этом доме жила одна балерина. Она работала в Большом театре. Ее большим другом был Лужков. И она по большому знакомству и дружбе выхлопотала у него разрешение, чтобы приватизировать свою квартиру. Чтобы ее продать и купить себе где-нибудь в центре Москвы другую квартиру. И он ей разрешил. А когда другие жильцы этого дома узнали, что ей приватизацию разрешили, все пошли, потянулись. И все 5 квартир приватизировали. Ну и тут и мы появились. Их 5 квартир купили, оформили на своих 5 хозяев. Так вот, там еще была булочная. Кстати, булочная, в которую ходил Никулин. Все знают, как булочная Никулина. Там цирк у нас Никулина рядом с нами. Известная булочная. Ну, квартиры-то купили, а что делать с булочной? И в это время директор говорит: вы знаете, наша булочная разорилась, и мы думаем ее продавать. А мы хотим как раз у вас ее купить. как бы выбора не осталось, как продавать тем, кто покупает весь дом и со всеми квартирами. Продали свою булочную. В этой булочной сейчас собрание у нас проходит на первом этаже. А потом, когда это все купили, действительно, дом нужно было... Дом-то на сваях, а сваи деревянные, пропитанные смолой. И эти все сваи надо было убирать и ставить все на хороший фундамент. А под нашим домом течет река Неглинка. И были братья, которые разрабатывали все это дело, продумывали, просчитывали все. Все перекрытия были разрушены вместе с крышей, только одни стенки по периметру остались. Забивали сваи до твердого грунта. И на этих сваях потом делали уже все остальные перекрытия. Лестницы заливали. И за счет этих всех преобразований был там трехэтажный, а стал пятиэтажный дом. Таким образом, у братства появилась нашего и канцелярия, и у Московской церкви появился дом молитвы в 15 минутах ходьбы от Красной площади. А когда уже все сделали, все оформили, все подписи получили, все узаконили, на баланс города поставили дом, тогда только они спохватились. Как же так? Баптисты всех скупили, всех подкупили. А мы никого не подкупали, никому никаких взяток не платили. Просто делали тихо. Человек верный таит дело. Вот по этому принципу. Тихо. Никаких телефонных разговоров, никаких мобильных звонков. Делал каждый тихо свое дело. И дело было сделано. А потом они никак не могут до сих пор понять. Да такие куски они жалким сектантам не раздают. Они только между олигархами раздают России, миллиардерам. А тут простые вот люди пришли и купили, оформили, построили, реконструкцию сделали. И так все красиво и все прочее. Братья и сестры, я отношу это к чудесам Господним. В Московской церкви, в Москве, у Союза Баптистов было 10 домов молитвы. Все в аренду были. Частных домов не было. Большая часть из них разрушена, один дом молитвы уцелел, 100 метров от нашего дома, там, где была канцелярия Всероссийского союза баптистов. У евангельских христиан тоже было около 12 мест молитвенных в аренду, снимали помещения. Одно только здание сохранилось. Красновородская община собиралась, улица Каланчевская, дом 11, метро Красные Ворота, возле трех вокзалов. В этом здании сегодня Басманный районный суд. Двухэтажное хорошее здание молитвенное. Там были тоже залы и молитвенные, и столовые. Оно сохранилось. Господь вот воздал Московской церкви за все скитания, за все, знаете, в квартирах теснились. Говорили так чиновники в годы гонений, что в Советском Союзе, в столице нашего государства, никогда не зарегистрированной церкви не будет. В Москве не будет никогда. Не мечтайте об этом. А так получилось, что атеизма не стало. А церковь осталась. Врагов своих Бог рассеял, а церковь сохранил. Все получилось не так, как они планировали. Братья и сестры, вот я почему это говорю? Любящие спасение твое, да говорят непрестанно. Вели Господь. Вели Господь. Бог вот великие дела творит на наших глазах. И всему христианскому религиозному миру Бог показывает, что церковь никогда не будет в ущербе, если она с ним за станом. Если она опирается на возлюбленного, если она отделена от мира, если она не идет к чиновникам за милостью, подайте нам, если она верна Господу, она никогда в ущербе не будет. У нее все будет, но из рук Господа. И она будет благодарна, эта церковь, Господу. И говорить будет непрестанно, Господь велик. Братья и сестры, вот так вот мы и живем. Радуемся, вот замечаем эти следы Божьего благоволения к нам и считаем, что это победа всего нашего братства, потому что в одиночку мы бы ничего не смогли сделать. И еще Бог много уроков преподал важных, как важно доверять братьям-служителям. Ну, например, когда шло это строительство, нужно было срочно большие средства, которых не было ни у одной церкви поместной, и в братстве их не было. И тогда Геннадий Константинович пошел на нестандартный шаг, объяснять на совещании, братья, все содержание всем миссионерам на один квартал не будет. Удовлетворите нужды миссионеров за церковный счет. А куда деньги пойдут? Братья, я вам сказать не могу куда. Но когда вы когда-нибудь вы узнаете, вы скажете, слава Богу. Но сегодня сказать вам об этом не могу. Просто доверьтесь нам. И когда-нибудь вы узнаете об этом и скажете, слава Богу. Итак, мы всех миссионеров по всей стране лишаем содержания на один квартал. То есть эта сумма, которая была передана, она была полностью вложена в дом молитвы Московской Церкви. Ну и, конечно, были те, кто роптали и которые недовольны были, что-то Геннадий Константинович скрывает, нам не доверяет. А нельзя было об этом рассказывать всем. Нельзя, даже на совещании Совета Церквей. Всех посвящать в этот вопрос было нельзя. Но прошло 10 лет, и Геннадий Константинович пригласил все совещание Совета Церкви первый раз в этот дом. И там было совещание. Он говорит: братья, вы помните тот день, когда я сказал, что содержание всех миссионеров мы на один квартал аннулируем? Вы говорили, куда пошли средства. И я вам обещал когда-нибудь рассказать. Так вот, братья, это вклад всех миссионеров. Все братство принимало участие своими теми пособиями месячными. Вот в этом строительстве. Братья и сестры, иногда вот есть вопросы, о которых нельзя говорить. Но нужно уметь доверять братьям, которые ведут дело Божье верно. И никаких сплетен не распускать, потому что этих сплетен было немало вокруг этого вопроса. Но еще был такой вопрос. А почему Совет Церквей или почему служители оргкомитета на одном из своих совещаний, какое они имели право отлучить 27 старших пресвитеров? Правильно ли это было сделано? Ну, это вопрос хороший, и на этот вопрос надо знать ответ. Был такой, действительно, протокол номер 7 оргкомитета в 62 году, на основании которого, ну, там было написано о том, что решение Всесоюзного совещания постановило считать отлученными 27 старших пресвитеров всех Б. По сегодняшний день все историки всех Б это предъявляют и как бы вину братьям и говорят якобы, ну понятно, у руководства оргкомитета стояли молодые, неопытные, и они не знали о том, что отлучение принадлежит только по местным церквам, а не съездам, и не совещаниям, и не соборам. Но здесь есть очень важная как бы вещь, которую нужно знать, и вот это знание, оно поможет нам не сомневаться в верности этого решения. Да, действительно, церкви и только церкви принадлежит право отлучения. Кого? Членов церкви. А старшие пресвитера не были членами ни одной церкви. Их ставили и назначали не церкви, а в Москве президиум всех Б. И их распределяли по всему Советскому Союзу, их было 48 человек. И они предательствовали, они духовно разлагали, аморальные поступки творили, они не допускали детей. И самое главное, что они никому, никакой церкви не подсудны, ни одной церкви. И когда однажды Кишиневская церковь в 60-м году, мне рассказывала моя мама, она была студенткой мединститута, Кишиневская церковь собралась и отлучила старшего пресвитера за его греховные деяния. Тут же приезжает из Москвы член президиума всех Б и говорит: а кто вам дал право его отлучать? Он что, член вашей церкви? Он не член вашей церкви, он вам не подсуден. Ваше отлучение не имеет значения, силы никакой. И тут же его переводят старшим пресвитером в Сибирь. И в такой ситуации, когда они бесчинствуют, беззаконие творят, а церковь не может их связать, вот братья на основании многочисленных заявлений от поместных церквей решили, что поступающие так не имеют права называться братьями. Они нам не братья. Они должны быть, ну, занимать должное положение, быть выведены из церкви. И вот так вот и решили на совещании, что вот эти, список этих людей на основании многочисленных заявлений от поместных церквей считать их утратившими право называться членами церкви. Поступающие так, Царство Божие не наследуют. И, братья и сестры, я убежден, что это было своевременное решение. Грех был выявлен, осужден, изъят из церкви, вырван этот горький корень. И я убежден, что это решение было угодно Духу Святому и нам, и оно по сегодняшний день имеет законную силу и власть. И нам не стыдно за наших братьев. И я благодарен Богу, что в нашей истории было такое решение. Но об этом вам ни один историк не напишет. Они будут только говорить другие слова в наш адрес. Но я говорю это для кругозора, чтобы нам не подвергать ревизии и не сомневаться в том пути, которым Господь нас вел. И в этом вопросе ошибки не было. Это было логично, библейски обоснованно и верно. Система была такая, когда выстраивалась вертикаль власти, и эта вертикаль власти, она была выстроена не в церкви и не церковью, а советом по делам религии и безбожной властью. Прежде чем был организован ВСБ в 1944 году, был организован прежде этого совет по делам религии. И была продумана вот эта модель, когда над всеми поместными церквами духовный центр, а духовный центр назначает угодных им людей без согласия церкви, без решений членских собраний. Они полностью, как бы вот эта вертикаль выстраивается подотчетной кому? Не церкви, а вот этим вот ставленникам, безбожной властью. И когда они были поставлены, когда инсценировка совещания была проведена по созданию так называемого духовного центра всех Б, народ Божий в этом не участвовал, церковь в этом не участвовала, это была инсценировка лишь одна. Тут же были освобождены некоторые из тюрем, и некоторые участники этого так называемого совещания уже уехали с этого совещания с рекомендательными письмами о том, что они назначаются старшим пресвитером Карнаухов в Краснодарском крае, Левенданта в Прибалтике, и по всему Советскому Союзу они поехали со справками от всех Б и со справками от КГБ. Предоставить жилье, предоставить продовольственные карточки, предоставить канцелярию, льготы – это военное время. Люди умирают от голода, а этим чиновникам от всех Б все предоставлено. И они неприкосновенны. Более того, приезжает Карнаухов в Краснодар, а местные работники НКВД пишут в Москву: а вы, когда его назначали к нам в Краснодар, вы знали о том, что он был судим по 58 статье? А вам известно, что его сын вместе с немцами ушел на оккупированные территории в Германию? А вам известно, и все досье на него поднимают. А из Москвы пишут: нам все известно, решение совета по делам религии остается в силе, немедленно предоставить жилплощадь и обеспечить жильем. Это свой человек, это люди надломленные, это люди, которые сдавшиеся, они дали подписки о пожизненном сотрудничестве, и вот они были старшими пресвитерами. И они 20 лет бесчинствовали у алтарей Господних, пока наконец-то Дух Божий не дал возможность нашим братьям остановить эту разрушительную работу. И, конечно же, любая деятельность любых служителей должна быть подконтрольной церковью, избрана церковью, церковь должна поручать служение. И апостол Павел, совершая миссионерское служение, возвращался в Антиохийскую церковь и отчитывался перед церковью о каждом своем миссионерском путешествии. И у нас на братстве нашем нет ни одного служителя, который не был бы подотчетен церкви поместной. Церковь поставляет, церковь благословляет, церковь отзывает, церковь наказывает. Но этот евангельский принцип, он тоже был восстановлен. Он был, этот жертвенник, разрушенный, восстановлен. Любящие спасение твое, да говорят непрестанно велик Господь. Позвольте, я расскажу немножко об этих великих делах Божьих, которые меня всегда, вот, знаете, восторгают, когда я вот осмысливаю пройденный путь. Я отношу к чудесам Божьим, к этим великим делам Божьим, вообще как бы начало или образование, что вот эта идея пришла к нашим братьям, образовать братство, образовать это духовное движение, начать организационные действия по сплочению всех боящихся Бога воедино. Вот это само начало, я считаю, это великое начало. Наши братья писали однажды в одном братском листке: когда мы смотрим на видимое, нет ни одного шанса на успех. Но когда мы смотрим на Христа, который сказал о том, что мне дана всякая власть на небе и на земле, мы понимаем, что нас ожидает только 100% победа. Это был шаг веры, это был взгляд веры, это было понимание, что человеческими силами ничего не получится. Один интересный документ в архиве я нашел. После смерти Сталина выжившие узники стали возвращаться в церкви. Кто 10 лет отсидел, кто 20, кто 25 лет отсидел в ГУЛАГе. Некоторые из них выжили и стали возвращаться. И вот представьте себе, у них был опыт 20-летнего тюремного заключения. 20 лет верности, стойкости, борьбы, камеры смертников. И они, у них была повышенная чувствительность к святому и несвятому, греховному и негреховному, понимаете? И они пришли в церковь через 25 лет. Душа этих мучеников, праведников возмущалась. Детей не допускают, до крещения не допускают. Многое, что они никак не могли сопоставить с тем, что они видели в 20-е годы. И вот один из таких братьев член церкви в городе Грозный. Он пишет письмо. «Дорогой брат в Господе Александр Васильевич Карев», он был генеральным секретарем СИГБ, 56-й год письмо, датировано 56-м годом. «Дорогой брат Александр Васильевич, я дерзаю написать вам о том, что происходит в нашей церкви, надеясь на вашу помощь как служителя Божьего». И подробно описывает, что он видит, что он наблюдает и что необходимо по Слову Божьему восстановить. Он заказным письмом отправил в Москву. Это письмо Александр Васильевич передает старшему пресвитеру по Закавказью Тер Аванесову. «Ты там разберись вот с этим письмом». Он приезжает в Грозный и после этой разборки докладывает, тоже в письмо там есть в архиве, и он пишет: «Дорогой брат Александр Васильевич, семья не без урода, и с этим уродом мы справились, он отлучен, благословение вам в Господе, в вашем служении, брат ваш Тер Аванесов». За что отлучили? За то, что дерзнул в Боге восстановить жертвенник Божий. Он верил, этот узник, что в братья там в Москве хорошие, они верные. Это тут неверные на местах, а там-то все хорошо. Тройная система была уполномоченных. Уполномоченный от КГБ, уполномоченный от Совета по делам религии, уполномоченный от СИГБ. И под контролем этих трех уполномоченных развивалась вся деятельность. Такая тройная цепь была наброшена на церковь, чтобы связать верных избранных. И у меня теперь вопрос, братья и сестры, как вы себе представляете в этой ситуации начать движение? Когда все на корню сдавалось, предавалось, отлучалось, и невозможно было, казалось бы, никакой маломальской инициативе найти как бы организационные такие, ну, время даже не давало, чтобы что-то организовать между собой. Система работала мгновенно. Прослушка телефонов, переиллюстрация корреспонденции по духовной линии, огромные полномочия у старших пресвитеров. Как в этой системе организоваться братству? Братья и сестры, когда я это все читаю, осмысливаю, я понимаю, по-человечески невозможно, ни одного шанса не остается, чтобы народу Божьему организоваться между собой. И вот Геннадий Константинович 5 лет думал, с чего начать? Какой первый шаг сделать? Ведь же если первый шаг будет неправильный, на корню будет вырвана сама инициатива. Отлучат, дискредитируют, полномочия у них огромные. И вы знаете, когда я думаю об этом благословенном начале, как это все началось, как они пришли, как они заявление передали, потом через 10 дней послания пошли 5000 экземпляров по всему братству. И как оно все начиналось, когда мы читаем это в книге «Великое пробуждение», друзья, у меня аж дух замирает от радости. Как Бог привел это все в великое движение. Казалось бы, пастушок с камнем против Голиафа, да? Но траекторией этого камня управлял Бог, и прямо в десятку. Чтобы этот Голиаф, вооруженный до зубов, вот Давид уходил с поля брани, нес меч Голиафа и голову Голиафа. Вот его трофей, вот его доспехи. И я так смотрю, друзья, как Бог прекрасно вел. Вот это самое начало, я считаю, это великое Божье чудо. Вот организационный момент. Идея съезда, что съезд надо собрать. Я был на ссылке у Якова Ефремовича Иващенко. Это был 86-й год. Мы его там посетили, он отбывал свою ссылку где-то недалеко от Северного Ледовитого океана, в Магаданских землях. Кстати, у нас 1 ноября... Мы вылетали из Кишинева к нему на ссылку. У нас было плюс 20 градусов тепло. Я взял с собой деревянный овощной ящик винограда 20 килограмм. Но когда я приземлялся с этим ящиком, стюардесса объявляет минус 48 за бортом. И вот я помню, мы приземлились на это летное поле. Пока его нашли, нашли его барак по этому ссыльному поселку, был свежемороженный молдавский виноград. И вот в нашем братстве был 25-летний юбилей. Я говорю: «Яков Ефремович, чем для вас знаменательна для вас эта дата?» И он мне сказал: «Когда ангел возмущал воду в купальне в Ефезде, больных опускали туда, и они выздоравливали. Но если бы иудеи баламутили воду, то ни один бы больной не исцелился. Если бы в 61-м году мы бы баламутили умы людей своими посланиями, то никакого бы движения не состоялось. Это огонь от Бога снизошел, Дух Святой произвел возмущение потянулись люди к чистоте, к святости, были готовы себя в жертву принести, не смотрели ни на что и пользовались девизом «ни шагу назад». Народ Божий вот возревновал о Боге. Бог посетил народ свой. Мне очень запомнились эти слова. Он в то время находился в ссылке на расстоянии 8 тысяч километров от своей родной церкви, от Киевской церкви. Там были служители, которые взяли такую линию, что надо автономно зарегистрировать. Он им очень сильно мешал, и власти решили его убрать, чтобы расчистить путь тем служителям. Что я еще отношу, друзья, к этим великим делам Божьим? О чем мы должны сегодня сказать? «Велико сотворил Господь». Написано, что верою побеждали царство. Наша страна была уникальной страной. У нас было первое в истории человечества государство с официальной атеистической идеологией. Такого государства доселе никогда не существовало, когда официальной идеологией был бы атеизм, отрицание Бога. Друзья, вот мы жили в стране, в такой сверхдержаве, которая не только 1/6 часть нашей планеты подчинила этой безбожной идеологии в 1917 году, но еще на штыках Красной Армии 10 государств были покорены атеизму после Великой Отечественной войны. Это и Югославия, это и Чехословакия, это и Польша, это и Румыния и так далее. Более того, идеи атеизма и коммунизма были распространены и на Кубу, и в Северную Корею, и в многомиллиардный Китай, и Вьетнам, и целая часть государств Африки. И если так посмотреть и покрасить в красный цвет карту мира, то большая часть планеты была уже вот этим красной, этой краснухой, можно сказать, вот безумием атеистическим вот напитана, когда официально государства встали на сторону коммунистической вот этой идеологии, безбожной модели. Именно здесь Бог благоволил, чтобы возникло движение. Не в Румынии, не в Польше, не в Венгрии, не в Чехословакии, а именно там, где был престол сатаны. Именно там, откуда эта идея распространялась по всему земному шару. Именно здесь возникла церковь, братство, которое не в темном углу, а открыто писало, ходатайствовало, отстаивало, собирались на собрания. Мы никогда не были катакомбной церковью. Знаете ли вы, братья и сестры, о том, что 13 августа 61 года в час ночи был положен первый камень в основании Берлинской стены. И выросла Берлинская стена, которая на 30 лет отделила Запад и Восток. 13 августа 61 года. А потом ее через 30 лет разобрали на сувениры. Это процесс, который шел параллельно с теми процессами духовными, которые происходили в церкви. Но они очень взаимосвязаны, эти процессы. Написано, искал я у них человека, который встал бы в проломе за всю землю сию, за всю землю, то есть за всю планету. И Господь этого человека в нашей стране нашел. Я помню похороны Лидии Васильевны Крючковой. И Геннадий Константинович на ее похоронах сказал следующее. Мы, когда с Лидой поженились, мы еще не были членами церкви, но уже сказали, что будем Богу служить. Потом пришли вместе в церковь, покаялись, приняли крещение. Трудно быть женою служителя. Любой жене служителя непросто, но быть женою председателя несравненно тяжелее. Она верно несла этот труд. Говорит, братья, и если бы не было бы этого движения, и сестр обратился там он к группе присутствующих на кладбище, и если бы не было, то нам бы давно бы кашлять атомной кровью и откашливаться. Потому что Третья мировая война, это был Карибский кризис, это был 61-й год, когда минуты отделяли землю нашу от Третьей мировой атомной войны. Минуты. И счет был на минуты, когда либо Хрущев пошлет ракеты с Кубы на Америку, либо президент Кеннеди пошлет свои ракеты на Советский Союз. Все уже было наставлено. Минуты. Кто даст первый приказ? Кто опередит, тот и победит. Знаете, почему не произошла Третья мировая война? Потому что Бог нашел человека, который встал за всю землю сию. Заступились за все человечество. Вот здесь оно произошло, в нашем братстве, в нашей стране. И Бог отвратил, Он придержал суды свои. И я, знаете, слушал, и я понимал, что это не пафосная речь. На могиле жены. Это не пафосная речь. Это последние слова. Это итог. Он так понимал. Он так был убежден. Он так понимал великие дела Божьи, что Бог Он всегда велик в своих делах. И Он для любящих своих готов изменить ход истории. Для любящих своих скажет, остановиться солнцу, остановится вся планетарная система. Для любящих своих Бог все готов сделать. Великий Бог совершил великие дела, и мы с вами участники, друзья, этих великих Божьих дел. Когда в 91-м году по Москве в августе месяце шли танки, в 30-летний юбилей нашего братства был путч, переворот, а потом в результате этого переворота была запрещена деятельность коммунистической партии, а потом случилось, что Борис Николаевич Ельцин, самый ярый антирелигиозник, который был секретарем Свердловской области, за время его правления ни одна мечеть, ни одна синагога, ни одна православная церковь, ни одна баптистская община не была зарегистрирована. Он был зарекомендован как самый ярый антирелигиозник. Именно он подписал тот закон о свободе совести, который нам сегодня обеспечил самую большую свободу, которой за все 140 лет истории движения баптизма еще не было. И он в своих мемуарах пишет так. «Мне принесли два проекта. Один проект жесткий, который ставила церковь в такие тяжелые, ну как бы обстоятельства зависимости от государства, от регистрирующих органов. А второй законопроект демократический, который давал церкви свободу. И мне мои советники говорили, Борис Николаевич, хорошо подумайте, серьезные последствия будут, может быть, не стоит церкви такую свободу давать. А я подумал, хватит церкви стоять на коленях, 70 лет она была в униженном положении, пора церкви встать с колен, и я подписал этот закон. Я думаю, братья и сестры, он это или Бог? Самый ярый антирелигиозник, написано, раб мой Навуходоносор, раб мой Кир, раб мой Борис Николаевич Ельцин. Сердце царя в руке Бога он управил, и мы сегодня пользуемся этим законом, и сколько противников в политических элитах у этого закона, ничего сделать не могут. Церковь получила то, о чем мы писали и ходатайствовали, за что мы страдали и просили, что церковь, она уже есть, и она имеет право существовать без регистрации, в явочном порядке. Все, что мы просили, мы все получили. Слушали меня, будут слушать вас. Гнали меня, будут гнать, а потом сначала будут гнать, а потом будут слушать. Вот так у нас и получилось. И вот на наших глазах произошел распад этой атеистической системы, друзья. Это великое дело Божье. И на наших глазах первого секретаря Бориса Николаевича Свердловской области Бог употребил для того, чтобы дать церкви такую свободу проповеди Евангелия. Это великие дела Божьи. В 1973 году, в январе месяце, у нас был уже мученик. Вот брат Остапенко, который был замучен в Тюменской области, поселок Нягань, за то, что он не согласился в Шевченково зарегистрировать автономную общину. Его убили, а потом повесили. На виске у брата была углубленная рана, заполненная воском. 17 дней гроб с телом Остапенко доставляли в родную церковь. Это был верный служитель. И вот фотография, это с его похорон. На его гробе были написаны слова «Блаженны изгнанные за правду», его хоронила Шевченковская церковь. И вы знаете, после его похорон пришлось письмо, которое он написал в ссылке. Последнее письмо, которое он написал семье. После похорон оно пришло. И в этом письме видно было, что он предчувствовал свою мученическую кончину. В этом письме он писал так. «Не плачьте обо мне, если умру. Придет время, Господь скажет северу «отдай». И югу не удерживай, и земля извергнет мертвецов своих, дабы предстать им пред судьей всей вселенной». Вот такие слова он написал в этом последнем письме. Значит, он что-то чувствовал, Господь ему, видимо, открыл предстоящую его кончину. В это же время в Киеве собиралась церковь 400 членов по лесам. Это самая большая, самая многолюдная община. 400 членов было, да, с детьми там по 600, по 700 человек. И вы знаете, тоже там произошел киевский эксперимент. Вот это слово «киевский эксперимент» произнес работник КГБ моему отцу в лагере. Он приехал к нему и говорит, «Михаил Иванович, мы в Молдавии повторим киевский эксперимент». А что такое киевский эксперимент, Михаил Иванович знал хорошо. Что это означало? Они зарегистрировали автономно центральную киевскую общину, а потом все маленькие общины Киевской области. Ну, они ориентировались, ну, там братья в центре, они же не могут ошибаться. И власти торжествовали победу, и они говорили, Михаил Иванович, не у всех такие крайние взгляды, как у вас в Молдавии. Мы вас тут задержим в тюрьме еще на 3 года. А там есть служители, которые иначе мыслят. И когда вы освободитесь, вся Молдавия будет зарегистрирована. Мы сначала Кишиневскую церковь, столичную, зарегистрируем, потом всю Молдавию. И когда вы вернетесь, вы будете генералом без армии. Вам руки никто не подаст. Зря вы сопротивляетесь. Не все такие упрямые, как вы. И ему добавили еще один срок. А в это время тоже появились такие люди, сдавшиеся, которые пошли этим путем. То есть это был такой тяжелый процесс, болезненный процесс для нашего братства. Не все имели внутри себя приговор к смерти, не все. Поэтому и была такая виляющая позиция у некоторых служителей. В июле 1973 года служитель Киевской церкви тайно отнес в органы людям в штатском документ на 24 листах, в котором было написано, что исполнительный орган должен исполнять функции внешнего представительства и отвечать за политическую благонадежность верующих. На это Геннадий Константинович эти слова комментировал следующими словами. Иными словами, служители, входящие в исполнительный орган, должны быть маленьким КГБ внутри церкви и осуществлять контроль за политической благонадежностью верующих. Какой шпионаж может быть за искупленными и омытыми кровью Христовой? И как после таких писем не зарегистрировать церковь? Да власти только радовались, что такие вот люди у нас есть в наших рядах. И на них сделали ставку и стали им расчищать путь. И в братском совете, чтобы все были на его стороне, этого человека, который написал это письмо, убрали вузы Иващенко, отправили за 8 тысяч километров, убрали Гомона, арестовали на 3 года, убрали Кузьменко на 3 года, всех расчистили, оставили только его единомышленников вперед. «Регистрация киевской общины раскольников нанесет удар по Совету Церквей», так писал уполномоченный Киевской области. В это время Георгий Петрович Винц был арестован и находился под следствием около года в киевской Лукьяновской тюрьме. И он в своих воспоминаниях потом писал, что работники КГБ 4 раза посещали меня в тюрьме, проводили многочасовые беседы, пытаясь склонить меня к регистрации. Они обещали мне свободу, если я помогу им убедить верующих нашей Киевской церкви согласиться на регистрацию. Я категорически отказался. И вот итог. 5 лет лагерей строгого режима плюс 5 лет ссылки. И как довесок конфискация всего личного имущества. Вот выписка из Совета по делам религии о том, что зарегистрировать на автономных началах киевскую общину. И вот интересно, что через неделю пошла депеша из Москвы в Киев. «Учитывая известные особенности данного общества, вам необходимо провести работу с верующими, принявшими на себя ответственность за деятельность общества, и разъяснить им, что регистрация общества как автономного означает, что оно не может оставаться сторонником Совета Церквей, поддерживать с ним какую-либо связь, то есть разрыв взаимоскрепляющих связи в теле Иисуса Христа». Видите? Поддерживать связи в теле Христа нельзя с братством. Дальше. «И должно неуклонно соблюдать законодательство религиозных культов». Вот она, что такое суть автономии. Вот она. Это разрыв всех связей в теле Христа. Ну вот этот брат Гоман Виктор, он был руководителем молодежи, он был арестован и осужден на 3 года. И Иващенко Яков Ефремович был осужден на 4 года лагерей, 4 года ссылки. По специально разработанному плану заинтересованные органы ведут целенаправленную работу по пресечению проявлений религиозного экстремиста в общине. Так писал уполномоченный Киевской области. То есть специально разработанный план был. С одной стороны, кого нужно арестовать, с другой стороны, кого нужно оштрафовать, кого лишить работы и таким образом, таким административным давлением загнать в нужное для них русло. Это был специально разработанный план. Это целая система работала, управление КГБ на это. Какие силы были брошены на подавление церкви. И церковь выдержала все это и устояла, друзья. В это же время происходил в Средней Азии подобный процесс, связанный с именем Куксенко. Кстати, этот человек оставил после себя очень плохое наследство. Он написал книгу под названием «Грязные беседы». По сути она такая, «Грязные беседы». Но в этой книге он не пишет самого главного из своей биографии. Он в этой книге ничего не пишет о том, что в 1963 году он вот такую подписку дал, после которой его освободили из-под следствия. А в частности, учитывая нелегальный характер многих действий оргкомитета, заявляю, что с этого дня, то есть 29 сентября сего года, поддерживать оргкомитет или другую какую-либо нелегальную группировку в будущем я не буду. Куксенко. После этой расписки, по сути, это отречение от братства. Его освобождают. Он выходит на свободу и дал обязательство уйти в регистрированную церковь. Ну, после некоторых метаний он опять вернулся в Казанскую церковь. И тогда власти, когда увидели, что они обмануты им, он же им обещал одно, а делает другое, тогда они эту расписку публиковали в двух центральных газетах. И верующие подходят к ним и говорят: Юрий Федорович, а как это понять? А он такой человек мудрый и объясняет. Вот представьте себе, братья, вы идете в дорогом полушубке по улице, на вас нападают бандиты и говорят: либо полушубок, либо убьем. Что вы будете делать? Конечно, разумно отдать полушубок. Так же и мне сказали: либо уходи из братства, порви связи с оргкомитетом и иди на свободу, либо большой срок, а у тебя больная жена и пятеро малолетних детей. И я им этот полушубок отдал. Я же в сердце не отрекся. Они же бандиты. Братство – это был полушубок вот для него. Для одних вот братство – это шли в узы, умирали, их убивали, вешали. А для него это было так вот. Пожонглировать перед властями. Это служитель, это мышление священнослужителя. Грех, который не исповедан и не покаявшись, он обрастает, как ком снежный. И больше, и больше, и дошло до того, что он вздумал в Средней Азии, всю Среднюю Азию от братства отделить. Крючков нам не нужен, потому что он кассетами, магнитофонами управляет братством, он в глубокой конспирации, нам нужно менять председателя, нам нужен курс менять, вот такое вздумал, понимаете? А власти его использовали, вот эту надломленность, вот это отречение от узкого пути. И он об этом нигде не пишет в своих грязных беседах. Братство плохое, а он хороший, герой веры. Так вот, из этого источника ничего доброго и вырасти не могло. Да, понимаете, как бы это все было дальше, уже все в духовном смысле предопределено. И вот однажды споткнувшись и не раскаявшись перед Богом, человек неизбежно катится вниз. И в середине 70-х годов при поддержке сторонников в Среднеазиатском совете Куксенко развернул масштабную деятельность против верных Божьих служителей. 18 декабря 81 года он был отлучен Ферганской церковью, в которой состоял членом. Служители совета церкви, которые приезжали в Среднюю Азию для урегулирования вопросов с Куксенко, всех арестовывали. Вот так Куксенко оберегали спецслужбы. Основной удар по курсу Совета Церкви в лице Куксенко – это вывести Крючкова с нелегального положения и создать независимую печать и отделить общины Средней Азии от братства. И гонители церкви верили в победу третьей силы в лице киевских служителей – Куксенко, Дубового, Шапталы и целого ряда других. Остался один Крючков, все остальные в тюрьмах, и все, им зеленый свет, они могут все что угодно делать. Но они только одно не учитывали – Господь с нами. Вот они Бога в расчет не брали, друзья. Вот это тоже интересный фрагмент из отчета уполномоченного по Ферганской области. Он пишет в Москву. Характерным на современном этапе в общине Совета Церкви является ее внутренний раскол. Часть верующих выразила недовольство руководством Крючкова из подполья при помощи магнитофонных кассет и начала объединяться вокруг отлученного от церкви Куксенко, который проживает в городе Таласе, Киргизской ССР. Главным направлением в деятельности Куксенко является создание Среднеазиатского союза баптистов. Выход из подполья, признание советского законодательства, проведение легального богослужения, но Куксенко не желает признать всех Б и организует свое религиозное течение. По согласованию с заинтересованными органами КГБ, наше вмешательство в происходящий процесс пока ограничено. Вот кто этими процессами управлял. Это все были серьезные удары для братства, друзья, в условиях гонений. В 81 году весь состав Святой Церкви находился в узах. Братьям после пятилетнего срока заключения добавляли еще внутрилагерные сроки заключения. Единственный на свободе остался Геннадий Константинович в глубоком подполье. И власти торжествовали победу. И они говорили смело, следователь говорил по делу Батурина: «Мы заменим Совет Церкви». Такие вещи они себе позволяют, когда они уверены. Мы заменим Совет Церквей. Гонители верили в победу третьей силы, состоящих из одаренных, расчетливых служителей. Изолировав тюремными нарами верных Божьих рабов, гонители расчищали путь сдавшимся и отколовшимся перед ними. В это время Геннадий Константинович, находясь вот здесь, на берегу Балтийского моря, в городе Вентспилсе в Латвии, в этом конспиративном месте, он писал в магнитофонной кассете такие слова: «Как быстро и как легко доставались победы с заменой духовного центра. Одна ночь, и центра нет. Ведь в церкви всегда найдутся талантливые, авторитетные братья, которым церковь доверяет, уважает их, но внутренне они очень покладисты в отношении внешних. И таких поставят, а всех верных братьев уберут. И вот такие покладистые, придя к руководству, разумеется, будут угождать не Богу, а тому, кто их поставил. Вот почему мы часто живем в нелегальных условиях, потому что очень легко достаются победы с низложением центров. Нам это надо осознать, надо не бояться выстаивать и заключать самих себя в такую тюрьму, которая позволяла бы нам все-таки работать». То есть в какую тюрьму? В конспирацию, в нелегальных условиях, изоляцию от семьи и все-таки продолжать работать, чтобы не давать победы заменой духовных центров. Михаил Иванович, 84-й год, приехал работник КГБ в Омск и сказал такие слова: «Как вы относитесь к регистрации общин?» Я отказался разговаривать с ним на эту тему. Тогда он упомянул удачный киевский эксперимент и дал понять, что его можно применить и в Кишиневе, ведь кишиневская община оказывает влияние на всю Молдавию. И после этого разговора я понял, что меня не освободят. В 85-м году, в день окончания срока, Михаила Ивановича осудили на 2 года лагерей и отправили этапом в Бурятию, в город Улан-Удэ. А в это время в Кишиневской церкви 4 служителя сказали: надо регистрироваться, дальше идти не можем. Хозяин нашего дома, он был против, он говорит: только с братством и узким путем, и никакой регистрации. И он был большой помехой для гонителей. Тогда власти решили разрушить его дом бульдозером. Его дом, в котором он жил 70 лет, огромная плантация виноградников, фруктовых деревьев, все было в один день разрушено, и на развалинах его дома церковь провела последнее богослужение. Это очень тяжелая битва была. «Не бойся, малое стадо», — сказал Господь. В 82-м году чиновники с большим удовольствием писали в своих отчетах: «Что касается значения регистрации автономных общин для подрыва так называемого Совета Церквей, то регистрация этих общин, конечно же, наносит удар по авторитету и позициям Совета Церквей. Верующие стали лучше идти на контакты с представителями органов власти, к беседам относятся с меньшим предубеждением». А в это время Ленинградская церковь тоже пошла скитаться по лесам, в лесах проходила. В Одессе разрушили тоже дом молитвы бульдозером, и вот это тоже последнее служение на развалинах дома молитвы. Последняя попытка для автономной регистрации, друзья, спецслужбами была предпринята в 87-м году, а в частности, отдел пропаганды ЦК КПСС получил письмо от Харчева, уполномоченного Совета по делам религии, и в этом письме было написано такие слова: «В связи с возвращением из мест заключения активистов Совета Церквей начинает проявляться некоторое оживление на местах в деятельности этих объединений, уклоняющихся от регистрации. Совет по делам религии совместно с органами госбезопасности усиливает работу по пресечению противозаконной деятельности вожаков Совета Церквей и выводу групп его сторонников на автономную регистрацию. В качестве очередной меры полагали бы возможным провести беседу у товарища Харчева с председателем Совета Церквей Крючковым, на которой попытаться убедить его в целесообразности легализации сторонников Совета Церквей в соответствии с законодательством о религиозных культах. В случае отказа Крючкова явиться на встречу или негативного ее результата предполагается обратиться к рядовым членам этих обществ и через средства массовой информации и другие каналы придать гласности антиобщественный, противозаконный характер деятельности их руководителей». То есть, вот смотрите, 3 структуры были задействованы для того, чтобы встретиться с Крючковым: ЦК КПСС, КГБ и Совет по делам религии. И в Москве на самом высшем уровне рассуждают, как бы нам вот на этот переговор вызвать Крючкова. Кстати, Геннадий Константинович в это время получил письмо с охранной грамотой. Уважаемый Геннадий Константинович, мы просим вас о встрече, обещаем вам неприкосновенность, безопасность. Вы можете приехать в любом составе с сопровождающими вас лицами. С вами хотим обсудить вопрос автономной регистрации. Вы знаете, как Геннадий Константинович на это отреагировал? Он говорил так: братья, если я хоть раз с ними пойду на эту встречу, сяду за стол переговоров, я уже буду не ваш. Дух Божий от меня уйдет. И я выйду оттуда другим человеком. Когда нас поведут туда, тогда Бог будет с нами. Но когда мы будем сами по этим кабинетам ходить, вот тогда и силу потеряем. И он ни одного шага не сделал навстречу. Это была последняя, так сказать, попытка, последняя агония у них накануне развала Советского Союза. Хотели одолеть, но не одолели. А это было накануне этой большой победы, накануне того, когда Борис Николаевич потом должен несколько лет спустя подписать тот законопроект, который по сей день в действии. Людмила Алексеева, правозащитница, опубликовала свой реферат во Франции, в Париже, о нашем братстве. Она интересную дала оценку нашему движению. Написала такие слова: «Постоянные преследования сократили численность независимой церкви ЕХБ. Многие, скрепя сердце, согласились на регистрацию. Подвижничество всегда удел меньшинства. Однако только благодаря подвижничеству церковь баптистов сохраняет относительную независимость». В результате, братья и сестры, этой борьбы, вот наше наследство в чем состоит? Главенство Христа в церкви, его первое и последнее слово во всех вопросах внутрицерковной жизни. То есть мы не должны ориентироваться на слова уполномоченных, на уголовные кодексы и так далее. Как Господь сказал. Дальше. Церковь основана Христом, потому право на свою жизнь и деятельность она получила от Него, а не от регистрирующих органов. Третье. Божье, Богу, в духовной деятельности верный Богу служитель проявляет святое неповиновение всем указам и законам, посягающим на Божьи заповеди. Четвертое. Независимость церкви. Принцип открытых отношений закрытого членства. И пятое. Неподцензурность братства на всех уровнях. Это наше наследство. Воздвигнут храм.